Таковое и без них проходило архи непросто. Дед был одним из тех, кого направили чистить леса Закарпатья от засевших там недобитков. Дескать, места те знакомые, да более родные, вот и займись. Впрочем, гибель деда была окутана столь загадочными подробностями, что юный Леша Карташ ничуть не удивился бы, откройся вдруг дверь и переступи порог тот, чьи фотографии висели в каждой из 6 комнат московской квартиры. Тело тогда так и не нашли. По свидетельству захваченных в плен бендеровцев, на чьи показания и опиралось следствие, деда и 2 других бойцов спецотряда МГБ, все 3 были ранены, потому и оказались в руках у бандитов, увели на расстрел некие Микола и Петро. Но те сами были убиты в последнем бою этой банды, так что место расстрела показать было некому. Стало быть, дед запросто мог избежать, а Микола с Петро просто скрыли сей факт, дабы их самих не шлепнули свои же за ратозейство и невыполнение приказа. Правда, в семье Карташей были уверены, что если бы дед спасся, он рано или поздно вышел бы к своим. Вряд ли бы он предпочел начать новую жизнь под чужим именем на территории своей страны. Еще меньше верилось в то, что он перебрался через одну из границ и осел в стране другой. А что поделать? Дед был патриот и борец за идею Великой Империи. И весь его героический путь сие подтверждал. В 26-м Алеша Карташ закончил школу кремлевских курсантов, а в 24-м стоял, как и все кремлевские курсанты, в почетном карауле у гроба вождя, и когда по телевизору крутили кинохронику «Прощание соратников с Лениным», то вся семья Карташей собиралась перед экраном и ждала кадра, когда покажут скорбящего у гроба Серго Орджоникидзе. Именно тогда, на заднем плане, был виден молоденький курсант в шинели, в буденовке, с винтовкой, с траурной повязкой на рукаве. Мать всхлипывала, отец наклонялся к экрану, каменея лицом, а маленький Леша Карташ думал о том, что вот так вот, без движения, стоять час или больше, наверное, невыносимо. И ему тоже придется мучиться, когда он станет офицером, чего, кстати, не хочется до усрачки. До финской войны 1939 года дед, в общем-то, ничем героическим не отметился. Просто честно служил сначала на Дальнем Востоке, потом в Туркестане и, наконец, в ЛВО. Прошел путь от батальонного до полкового комиссара. Первые самые тяжелые для Красной Армии дни Зимней войны танковый батальон, в котором находился в тот момент комсостав бригады, включая полкового комиссара, попал в окружение. Батальон был изничтожен практически подчистую, лишь деду удалось вывести из-под огня и увести на лыжах в леса горстку людей. Эту горстку он превратил в летучий отряд, который боролся с финскими разведчиками и терзал позиции финской армии наглыми вылазками. После того, как отряд вернулся в расположение Красной армии, дед вынужден был отчитаться не только перед своим командованием, но и перед органами НКВД. Вопреки огульным обвинениям, которые выкрикивали, брызгая слюнями, в годы перестройки бородатые демократы, органы безопасности при отце народов занимались не одними лишь беззакониями и репрессиями, они еще и работали. И профессионалов в органах хватало. Причем профессионалов крутейших, каких после этого никогда уж не делали. Так вот, деда никуда не посадили и не сослали, его взяли в работу, посчитав, что политработников и без него хватает, зато позарез нужны сильные и толковые офицеры для проведения спецопераций на территории врага. В НКВД тогда формировали спецотряд для выполнения задач особой сложности. Ну, то есть на сегодняшний манер, говоря, создавали спецназ. В спецотряде дед провел всю Великую Отечественную. И это все, что известно об участии деда в той войне. Операции все, как одна, были увенчаны грифом наивысшей секретности, каковая не имеет срока давности.